Глава 17. Инга. Мне выпал прекрасный шанс попытаться убежать, но я не могла сдвинуться с места, продолжая наблюдать за происходящим. Валис – демон. И что означало его поведение? Он решил сам помучить Леру, или в нем проснулась несвойственная его расе жалость? Валис присел на корточки рядом с девушкой и коснулся одной из ее ран на теле. Затем растер остатки крови пальцами и поднес к своему лицу, будто принюхиваясь. Мужчина казался растерянным и в то же время раздраженным, словно кто-то все же смог нарушить его планы. Но кто и как? И если Валис – демон, то откуда у него магические способности? Голова начала раскалываться от роящихся в ней вопросов, ответов на которые у меня не было. Знала одно – нужно как можно скорее убираться отсюда. И теперь целью было не только сохранить жизнь, но и рассказать Виктору и всем членам совета, какой беспредел творится у них под носом, и что по земле расхаживает опасное жестокое существо, возомнившее себя вершителем судеб. Пока я прокручивала в голове слова, которые скажу Виктору, Валис тем временем поднял бессознательное тело Валерии на руки и растворился вместе с ней в воздухе. Не могла порадоваться за Леру, спасение которой выглядело весьма сомнительным. Подскочила на ноги, словно очнувшись от транса, и бросилась к выходу, ощутив сладкий запах свободы. К слову, чувствовала я его недолго, лишь пару секунд, а затем путь к спасению мне преградил старый знакомый Марш, которого я уже ненавидела каждой клеточкой своего тела. «Куда ты спешишь, сука?» — рыкнул, обнажив желтоватые клыки. «У тебя что, настолько скудный словарный запас, что ты ничего пооригинальнее суки придумать не можешь?» «Шагай давай!» — подхватил под локоть и потащил к выходу. «Я подожду, пока сверху наиграются и скинут тебя вниз, тогда и поговорим». Так, плюс 100-тысячная причина побыстрее свалить отсюда. На радость охранник вел меня в ту комнату, которую мне лично показал сам господин. «Высунешь нос из комнаты без позволения Валиса, я его тебе тут же сломаю, усекла?» «Усекла!» Стряхнула с себя грязные прикосновения Маржа и захлопнула дверь, желая как можно скорее избавиться от его общества. «Виктор, спаси меня, пожалуйста, и я обещаю, что буду послушной». Была уверена, что в стае, альфа которой должен был стать моим мужем, подобный беспредел не творится. Учитывая все увиденное и услышанное, я уже была не так категорично настроена касаемо этого чертова перемирия.